Щенячья считалочка. Ты щенок, и я щенок. Мы друг дружку сбили с ног. И катаем, и валяем в грязном снежном месиве. Что ты гавкаешь, хозяин? Видишь, людям весело.